Глава 48. Максим. Слегка задремав, я просыпаюсь, как от резкого толчка. Пару секунд растерянно смотрю в пустоту. Приснилось. Ощущаю неприятную сухость во рту. Перевожу взгляд на прикроватный столик. Чёрт, забыл захватить воду на ночь. Накидываю халат, быстро спускаюсь. Проходя мимо кабинета, замечаю, что там свет. Странно. Вроде бы выключал за собой свет. Открываю дверь. Наблюдаю, как Вероника смотрит на себя на экране компьютера. Блять, как я мог такое допустить? Я совсем забыл про эти фото. Что делаешь? Спрашиваю как можно более спокойным и уверенным голосом. Но молния злости по жилам бьет. В меня тут же упирается испуганный взгляд пойманной жертвы. Вероника начинает оправдываться. Ее фото на экране. Глушу в себе все эмоции. Делаю равнодушие. Сам дурак раз допустил такое. Подхожу к столу, выключаю монитор. Хватит на сегодня с нее волнений. Стараюсь сохранить хладнокровие, и я в любом случае не готов с ней об этом сейчас говорить. Мне нужно время. Хотя бы до утра. Большая ошибка, Максим Александрович. Непростительная ошибка. А вдруг она до утра сбежит? От меня далеко не убежит. Я вижу, как она стоит и дрожит. Пытает меня взглядом, но лишних вопросов не задает. Прощаюсь с ней. И тут в спину, как удар ножа, ее ледяной голос. Максим. Пиздец. Те фотографии у тебя в кабинете. Блять, ну зачем она это делает сейчас? Набирая грудь полную воздуха. Смотрю на нее, жую нижнюю губу. Жилы горят огнем. Завтра утром поговорим. Ее голос дрожит, глаза уже влажные и блестят. Мне неприятно на это смотреть. Если я сейчас ей скажу правду, что это фото нелегально скачано из почты ее драгоценного брата, то она не поверит. И все это будет выглядеть, что я пытаюсь очернить в ее глазах мудилу. Брата, какой он есть. Черт, зачем она это делает? Я срываюсь, но иначе нет конца этому разговора. Утром я все расскажу ей. Но не все. А то, что могу, и будет на пользу мне. Захожу на кухню, открываю морозильную камеру и стою с открытым ртом. Как приятно охлаждает. Затем выпиваю 3 стакана воды залпом. Прогоняю прочь ее потухший взгляд. Там больше нет обожания и сияния для меня. Надо перебить все ее отрицательные эмоции. Беру телефон и делаю заказ цветов. Пусть утром фурами их сюда завозят. Пусть весь двор и весь дом будет полон цветов для нее.